«Но тут нет ни одного больного растения», — возразил Фларк, показывая на зеленеющую в лотках поросль. Андемон уставился на него. Фларк двинулся вдоль ряда контейнеров, запуская руку в каждый и демонстрируя мастеру земледельцев комки почвы. Личинки были везде. «Это невозможно!» — прошептал Андемон. Глаза его расширились, на лице снова мелькнул страх. «Вспомни, Флар», — сказала Леста, — «когда мы только привезли личинки и поместили в контейнер, растения начали вянуть». «Да, но потом они оправились. Им нужно было больше воды». «Нет, не может быть!» Андемон, преодолев отвращение, которое внушали ему эти белесые червячки, запустил пальцы в ближайший контейнер, словно хотел доказать себе, что Флар ошибается. «Ага!» — закричал он с торжеством. «Тут нет личинок. Здесь их и не было. Я использовал этот лоток в качестве контрольного. И должен заметить, растения в нем выглядят такими, не такими зелеными и цветущими, как в других». Андемон затравленно огляделся. «Эти личинки — бич наших полей. Мы пытаемся избавиться от них сотни оборотов». «Тогда я подозреваю, мой добрый мастер Андемон», с вежливой и печальной улыбкой произнес Флар, «что твои фермеры оказывают Перну плохую услугу». Мастер-фермер разразился негодующими возгласами. Потребовался весь дипломатический такт Робинтона, чтобы его успокоить. «Итак, ты хочешь убедить меня, что эти червячки, эти личинки были выведены и расселены на южном континенте с определенной целью?» Андемон требовательно уставился на орфиста, ожидая ответа. Казалось, в этой комнате он доверяет только Робинтону, и что их вывели наши предки так же, как они вывели драконов? «Да, мы верим в это», — ответил Робинтон. «О, я могу понять твои сомнения. Я сам не спал несколько ночей подряд, когда все узнал. Однако, если справиться в архивах, мы не найдем там указаний, где всадники должны отправляться на Алую Звезду и очистить ее от нитей. Но в записях говорится, что в один день нити уже не будут представлять такой опасности, как теперь. И это повторялось не раз. Флар предполагает...» «Уже не предполагаю, Робинтон, я твердо уверен», вмешался предводитель Бендена. «Нтон отправился на юг, на 7 оборотов назад, чтобы изучить, как проходили атаки нитей. Везде, где он побывал, почва кишела личинками. Они поднимались на поверхность, как только нити падали, и уничтожали их. Вот почему на южном материке никогда не было нор. Земля южного сама пожирает нити». Андемон в мрачном молчании уставился на носки своих, перепачканных в земле башмаков. «В архивах нашего цеха специально упоминается, что мы должны наблюдать за этими личинками». Он поднял голову. Его глаза были полны затаенной боли, и мы наблюдали. Наша задача казалась совершенно очевидной. Всюду, где появлялись личинки, растения увядали. Мастер беспомощно пожал плечами. И мы вырывали их с корнем, жгли, жгли и поливали кислотой. Он судорожно вздохнул. Только так можно было остановить заражение почвы. «Наблюдайте за личинками», сказано в записях, повторил Андемон. И вдруг плечи его затряслись. Потом заходила ходуном грудь, руки. Леса поймала беспокойный взгляд Флара. Но мастер-фермер хохотал. С горькой, отчаянной иронией смеялся над самим собой. «Наблюдайте за личинками», — сказано в записях. «Они не говорят, уничтожайте их. Сказано, наблюдайте. И мы наблюдали. О, как тщательно мы наблюдали за ними!» Орфист протянул Андемону фляжку с вином. «Благодарю, орфист. Очень кстати», — сказал мастер, сделав добрый глоток и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Итак, кто-то забыл упомянуть, для чего вам надо наблюдать за личинками, Андемон». Флар с состраданием глядел на расстроенного мастера. «Возможно, что эти наблюдения некогда были такой очевидной для всех вещью, что не нуждались в дополнительных комментариях. Затем холды стали расти. Люди отправились на новые земли. Записи были повреждены или уничтожены. а специалисты умерли, не сумев передать знания потомкам.